Ему не позволили покончить с собой, и это само по себе подпортило впечатление от подвига. В таких ситуациях нужно действовать быстро и решительно, особо не раздумывая, чтобы страх смерти не успел тебя догнать. Потому что умирать Ирине совершенно не хотелось, он просто не видел другого выхода. Либо умирает он один и в действии, либо все и в мучительном ожидании. Ну и, конечно, он рассказал про свой план беженцам. Потому что именно кому-то из них предстояло взять на себя руководство, когда он покинет челнок. На Кэти надежды нет, а Овуор уже не встанет. Требовалось от этих истеричек немного, всего-то запустить программу автопилота, подготовленную Рина. Однако они решили проявить совсем уж неуместную любознательность. «А эта программа точно доведет корабль до станции?» «Должна. Через такой маршрут?» Что ж, беженцы были не такими тупыми, как хотелось бы. Видимо, среди них остались механики или даже пилоты. Они смогли определить, что челнок оказался в предельно сложной для полета в зоне, да еще и с серьезными повреждениями. Рина не сомневался, что он как раз машину выведет, но он же не мог быть везде и сразу. «Придется рискнуть», — заявил он. «И вообще, я отдаю свою жизнь, имею право. Ты и нашими рискуешь». «У вас что, альтернатива есть?» «Есть», — неожиданно ответил один из беженцев, которого вся их чумазая группа главным назначила. «Ты уже послал на станцию сигнал бедствия. По протоколу они должны прислать ремонтных роботов. Мы дождемся их, а потом ты поднимешь челнок». «Роботов мы можем не дождаться». «Так отключи часть защитных полей, чтобы выиграть время». «Нас без этого кристаллы сожрут». «Не успеют». «Они распространяются по всему челноку. При таком уровне заражения нас не пустят на станцию». «А ты не говори об уровне заражения». Хищно ухмыльнулся беженец. «Мы тебе поможем следить за правильной речью». Они не позволяли ему выйти не потому, что беспокоились о нем. На жизнь пилота им было плевать. Рина допускал, что они уже приготовились убить его на подлете к станции, когда он станет не так нужен. Но сейчас они хотели уменьшить риск для собственных драгоценных шкур. Рина не представлял, что вообще можно сделать с этими тупнями. Он мог бы справиться с любым из них, мог бы раскидать группу человек из пяти, а их тут намного больше. К тому же устраивать драку в челноке, который и так еле держится, сомнительная идея. Но и торчать тут в ожидании нельзя, это смертный приговор для всех. Рина пытался найти решение, но решения не было. Мозг просто отказывался работать, мысли ползли лениво, будто спотыкаясь друг об друга. Постепенно зрение становилось мутным, перед глазами уже плясали черные точки. Все это было плохо. Похоже, он прозевал момент, когда перестала работать система подачи кислорода. Почему компьютер не предупредил об этом? Рина не представлял, да и не до того ему сейчас было. Он попытался вернуться к панели управления, чтобы понять, что случилось, исправить хоть что-нибудь, если это вообще возможно. Но он ничего не успел. Тело подвело его раньше, чем он добрался до своего кресла. И падение на пол он уже не почувствовал. Проснулся Рина не по собственной воле, а от легкого похлопывания по щекам. «Вставай!» — твердил рядом знакомый голос. «Ну уже! Времени совсем мало!» Рина знал, кто говорит с ним. Точнее, знал, что знает. Он никак не мог припомнить, кто именно к нему обращается. Но... Голос женский, дрожащий. Кэти. Напуганная Кэти. То есть в своем состоянии по умолчанию. Открыв глаза, пилот обнаружил, что по-прежнему лежит на полу неподалеку от кресла. Причем вот так прикорнуть решил не только Рина. Все, кто находился в челноке, неподвижно замерли на своих местах. Исключений оказалось всего три – Овуор, который наблюдал за своими спутниками, Рина и Кэти, которая пыталась привести его в себя. Убедившись, что он открыл глаза, она прекратила хлестать его по щекам. Но менее настойчиво от этого не стало. «Вставай! Думаю, осталось минут 20 от силы». «Что произошло?» — крипло спросил Рина. «Утечка кислорода?» «Утечка снотворного», — пояснила Кэти. Ну, не совсем утечка. Я распылила содержимое баллона по салону. А это она ловко придумала. Рина даже не ожидала от нее такого. Кэти все списали со счетов. Она и беженцам казалась ничтожной и бесполезной. Она воспользовалась этим. Когда разгорелся спор, она не пыталась никого разумить, не доказывала, кто прав, кто виноват. Кэти успела надеть кислородную маску и открыла один из медицинских баллонов с усыпляющим газом, который подготовила на случай, если Авуору станет совсем плохо. В итоге заснули все, кроме нее. Она же привела в себя сначала Авуора, потому что ему сейчас опасно было засыпать. Потом Рина. Значит, умереть ему все-таки предстояло. «Так что именно ты должен сделать?» — спросила вор, пока пилот разминал затекшие мышцы. «Выбраться наружу, немедленно стать жертвой злокипучего астероида. И пока кристаллы разрывают меня изнутри, я должен открыть вон ту панель, повернуть рычаг аварийной изоляции и отключить те кабели. Дело на минуту, успею. Как только я закончу, вы запустите автопилот. Счастливый финал для всех, кроме меня». «Такой ли счастливый?» — допытывался вице-адмирал. «Наши не самые благодарные пассажиры были правы. Вести челнок в таких условиях машина вряд ли сможет». «И вы туда же?» — укоризненно посмотрел на него Рина. «Да я все это знаю, но другого пути все равно нет». «Разве?» «Есть, и он на виду. Ты сядешь за штурвал». «Но ремонтом займешься не ты». «Я никуда не пойду», — тут же объявила Кэти. «Этого я и не предлагал». Печально улыбнулся вор. А потом он сделал то, что Рина казалось невозможным. Он встал. Да не быстро, не легко, мучительно. Чувствовалось, что для каждого движения ему теперь требуются колоссальные усилия, и его сила воли поражала. Особенно при том, что он наверняка знал, это его последний рывок. Его тело и так выжило чудом, спастись он мог только абсолютно неподвижностью до самого кабинета реанимации. Но вор выбрал другой путь. Раны открылись, кровь уже ручьями стекала по изодранной, обгоревшей форме офицера. За движение наверняка приходилось платить порванными мышцами и уничтоженными органами, болью, которую невозможно стерпеть. А вор не только терпел ее, он еще и никому ее не показывал. Это настолько поразило Рина, что он безропотно принял следующий приказ вице-адмирала. Не из желания спастись, а из уважения к человеку, который оказался намного его сильнее. «За штурвал, Бернарди, и приготовьтесь. Сегодня каждый из нас выполнит свой долг».